красоты, снова полный зал, снова спорт до хрипоты, кто войдет в финал. Полуголые красотки в призрачном раю выставляют на продажу красоту свою. Я не мисс Европа, я не мисс Вселенная, но себе без конкурса знаю цену. Я что мне мисс Европа, что мне мисс Вселенная, себе без конкурса знаю цену я. Все сильнее страстей накал, финалистки, а у тех, кто не попал, слезы на глазах. Претендентки все прелестней, по заслугам честь, но у нас, скажу вам честно, покрасивее. Где-то за бугром.